Итак, мы видим. Первое. Что ни у чехов, ни у хорватов и далматов, ни у русских Галиции, ни у сербов православных, ни у болгар, ни у черногорцев нет теперь никакого прочного и национального привилегированного класса. Второе, что у всех у них почти нет вовсе ни аристократических преданий, ни сословного воспитания. Третье, что австрийские славяне во всех делах, собственно, славянских, руководятся национальной буржуазией, купцами, учителями, докторами, писателями и так далее. Ибо у чехов старые дворянские роды не соединили, подобно польским вельможам, своих имен и своих интересов с делом национальной оппозиции. Страница 96-я. Оппозиция чешской знати, как я уже сказал выше, имеет феодальную цель. Словаки смешаны с мадьярами, трудно отделимы от них даже умственно. Если же и отделимы умственно от общеугорской жизни, то разве в виде элемента более демократического, чем элемент мадьярский? У русских Галиции аристократия враждебная им поляки и так далее. Четвертое. Что у турецких славян следы аристократического начала и сословного воспитания еще гораздо слабее, чем у австрийских, и что вообще в Турции все христиане и славяне и греки очень легко переходят из патриархального быта в буржуазно-либеральный, из героев Гомера и Купера в героев Теккерея, Польда Кока и Гоголя. Пятое. Ни у чехов, ни у хорватов, ни у сербов, ни у болгар нет в характере той долгой государственной выправки, которая дает прочное существование национальной популярной монархии. Они и без парламента все привыкли к парламентарной дипломатии, к игре разных демонстраций и тому подобное. У всех у них уже крепко всосались в кровь привычки и предрассудки так называемого равенства и так называемой свободы. Одним словом, общий вывод тот, что несмотря на всю разнородность их прежней истории, несмотря на всю запутанность и противоположность их интересов, несмотря на раздробленность свою и на довольно большое, хотя и бледное, разнообразие тех уставов и обычаев, под которыми они живут еще и теперь в Австрии и Турции, включая сюда по их милости и оба княжества Сербию и Черногорию, все юго-западные славяне без исключения демократы и конституционалисты. Черта общая всем при всей их кажущейся бледной разнородности – это расположение к равенству и свободе, то есть к идеалам или американскому, или французскому, но никак не византийскому и не великобританскому. Страница 97-я. Разделять их может очень многое. Первое – религия. Католичество, православие, мусульманство в Боснии, быть может, раскол у болгар, если он устоит. Второе – географическое положение, и через это торговые и другие экономические интересы. Так, например, в настоящее время австрийским подданным выгодна свобода торговли в Турции и свободный ввоз австрийских мануфактурных контрафакций. А турецкие подданные и славяне и греки постоянно на это жалуются и желали бы системы покровительственной для укрепления и развития местной промышленности. Третье – некоторые исторические и военные предания. Так, например, у сербов вся ненависть в народе сосредоточена на турках и немцах. Против греков они почти ничего не имеют. А с болгарами и говорить даже разумно о греках нельзя. Православные сербы Турции привыкли смотреть на немцев, Австрии, как на самых опасных врагов, А католические сербы Австрии, хорваты, далматы и другие привыкли сражаться под знаменами австрийского государства. Четвертое. Интересы чисто племенного преобладания. Например, болгары, пользуясь тем, что они турецкие подданные, пытаются уже и теперь посредством своего духовенства и своих учителей оболгарить старую Сербию, провинцию турецкую, лежащую к югу от княжества. Сербы княжества хотят отстаивать свою нацию в этой стране против болгар. Но им не так удобно действовать, как болгарам, ибо последним помогает, как своим людям, турецкая власть. Сербам, сверх того, не может слишком нравиться быстрое политическое созревание болгарской нации. В статье моей «Панславизм и греки» я старался доказать, что сохранение Турции может казаться одинаково выгодным как для крайних греков, так и для крайних болгар, ибо болгары хотят еще укрепиться под духовно безвредной для них властью турок, а крайние греки хотели бы соединиться с турками на Босфоре против панславизма. Страница 98. Сербы в другом положении. Церковной распри у них с греками нет, а болгарам бы удобнее было застать врасплох, без войска, без столицы, без опытных министров, без династии, без сильного народного совета и так далее. Сербам Туркия и Турция менее нужны, чем болгарам и грекам. Понятно, что крайний грек и крайний болгарин, оба для пользы, для охраны своей национальности, могут считать полезным продление турецкого владычества, но крайний пылкий серб воздерживается от нападений на Турцию лишь из осторожности, из соображений скорее военных, чем, собственно, политических. Не был ли и я в этом пророком? Через год после этой книги сербы восстали, они начали движение. Не охрана национальностей, а сознание сравнительно военного бессилия своего. Вот что удерживает Сербию постоянно от несвоевременной войны с Турцией. Сербии очень было бы желательно стать славянским Пьемонтом как для австрийских, так и для турецких славян. И правда, что положение Сербии очень похоже во многих отношениях на положение прежнего Пьемонта. Малые размеры ничего не значат сами по себе. И Рим был мал, и Бранденбург был мал, и Московское княжество было невелико. Нужна лишь благоприятная перестановка обстоятельств, счастливое сочетание политических сил. Вот одним-то из таких счастливых сочетаний сербы основательно могут считать, с точки зрения сербизма своего, военное бессилие и государственную неприготовленность соседней, столь родственной, столь удобной для поглощения, и так великолепно у Босфора и при устьях Дуная стоящей, болгарской нации. Страница 99. Болгары это чувствуют, и сербам не доверяют. Точно так же, как мало доверяют их крайние и влиятельные деятели и нам, русским, несмотря на все доказанное делами бескорыстие нашей политики на Востоке. Я боюсь, чтобы какой-нибудь тонкий мудрец не принял моих слов о бескорыстии России за фразу, за придворную шутку и не потерял бы доверия к моей искренности. Разумеется, бескорыстной политики нет и не должно быть. Государство не имеет права как лицо на самопожертвование. Но дело в том, что на востоке Европы корысть наша должна быть бескорыстна в том смысле, что в настоящее время мы должны бояться присоединения и завоеваний в Европе не столько из человечности, сколько для собственной силы нашей. и чем ближе к нам нации по крови и языку, тем более мы должны держать их в мудром отдалении, не разрывая связи с ними. Идеалом надо ставить не слияние, а тяготение на рассчитанных расстояниях. Это я надеюсь объяснить дальше гораздо подробнее. Слияние и смешение с азиатцами, поэтому или с иноверными и иноплеменными, гораздо выгоднее уже по одному тому, что они еще не пропитались европеизмом. Таких противоположных интересов мы найдем много и у австрийских славян. Пятое. У православных сербов в Турции есть две национальные династии – черногорская и сербская. И хотя и у сербов, и у черногорцев незаметно той сознательной привычки к безусловной покорности родным династиям, какая видна у русских, у турок, и была видна до последнего времени у прусаков, но привязанность, уважение к этим династиям все-таки есть. Мы видим, что в настоящее время и черногорцы, и сербы свои династии чтут. Поэтому самому очень трудно решить, который из двух домов, Негоша или дом, или дом Обреновичей, решились бы принести в жертву православные и независимые сербы задунайские. Страница сотая. Оказывается, что даже и монархические лояльные чувства, объединяющие народ в других местах, у югославян способствуют некоторому сепаратизму. Кажется, я перечел все те главные черты или исторические свойства, которые могут препятствовать объединению юго-западных единоплеменников наших. Мы видим, что все у них разное, иногда противоположное, даже враждебное. Все может служить у них разъединению. Все – религия, племенное честолюбие, предание древней славы, память вчерашнего рабства, интересы экономические, даже монархические чувства, направленные у одних на князей черногорских, у других на потомство Милоша, у третьих на мечты о короне Вячеслава и Юрия Подебратского, у иных, наконец, это чувство состоит просто в привычной, хотя и много остывшей уже, преданности Габсбургскому дому, или оно направлено на временное охранение власти султана. Что же есть у них у всех общего, исторического, кроме племени исходных языков? Общее им всем в наше время – это крайне демократическое устройство общества и очень значительная привычка конституционной дипломатии, к искусственным агитациям, к заказным демонстрациям и ко всему тому, что происходит ныне из смеси старобританского личного и корпоративного свободолюбия с плоской равноправностью, которую выдумали в 89 году французы, прежде всего на гибель самим себе. Разделять югославян может многое. Объединить же их и согласить без вмешательства России может только нечто общее им всем, нечто такое, что стояло бы на почве нейтральной, вне православия, вне византизма, вне сербизма, вне католичества, вне гуситских воспоминаний, вне Юрия Подебратского, вне Крума, Любуши и Марка Кролевича, вне крайне болгарских надежд. Крум с 803 года нашей эры, хан первого болгарского царства, успешно вел войну с Византией и аварами. Страница 101. Это, вне всего этого стоящее, может быть только нечто крайне демократическое, индифферентное, отрицательное якобинские, а не старобританские конституционные, быть может даже федеративная республика.